Глава 10. Роман «Миссис Блейд» я переписывала на машинке чуть ли не месяц. Она дополняла отдельные главы по ходу дела и несколько раз перекраивала финал. Речь в книге шла о девушке-официантке, которая случайно знакомится с богачом. У богача есть надменная красавица-невеста, которая его не любит, а у героини жених, грубиян из автосервиса. По тексту было ясно, что миссис Блейд не имеет ни малейшего понятия о том, как работают и чем живут официантки, ровно как и о работниках автосервиса. Я все терпела, так как она платила аккуратно, не опускаясь до фокусов в духе Фрэнка Гормана. Несколько раз заказчица советовалась со мной по поводу отдельных моментов, и я старательно воздерживалась от любой критики в адрес ее сочинения. Не только потому, что миссис Блейд мне платила, но и потому, что меня невольно трогала ее наивность, странная для женщины 40 с лишним лет от роду. Я мало что знала о ее жизни. Она мимоходом упоминала, что приехала с юга и что выросла в большой патриархальной семье, глава которой, как я заключила по кое-каким замечаниям, был несносным тираном. Я угадывала, что миссис Блейд бесконечно одинока, как бывают одиноки только люди, не находящие себе места в жизни. Муж ее то ли ушел, то ли умер. Сын работал в страховой компании и отдалился от матери. Она носила длинные темные платья чуть ли не по щиколотку, не дай бог открыть колени, тяжелые бусы с претензией, шляпки без украшений и некрасивые туфли без каблуков. Воспитанная в строгости, миссис Блейд никогда не пользовалась косметикой и не подкрашивала волосы. Она была старомодна, застенчива и принадлежала к тем людям, которые возбуждают жалость, а у людей определенного склада — раздражение. Я не рассказывала миссис Миллер о миссис Блейд, потому что была уверена, что старухе и так все известно о моей посетительнице. Но миссис Миллер сама высказалась о пишущей даме с присущей ей определенностью. «Настоящая леди. Сейчас уже таких не делают», — объявила она. «И не ценят». И минутой позже. «Таких, как она, мужья начинают обманывать еще до свадьбы». «Вряд ли нас это касается, миссис Миллер», — дипломатично заметила я. Старуха свирепо фыркнула и удалилась отчитывать кого-то из жильцов за то, что он играл по вечерам на флейте, раздражая своих соседей. Из-за работы, ведь кроме печатания на дому я должна была еще вкалывать в газете, я совершенно упустила подробности ссоры Джонни с Мэй. Кое-что мне потом рассказала Сэдди, кое-что Рэй, Лео и Тони. Похоже, что ссора вспыхнула на ровном месте — из-за того, что Джонни показалось, будто Мэй с кем-то флиртует. Мэй вспылила, и все завершилось скандалом, в ходе которого она швырнула в Джонни тарелку. Не знаю, кто больше, Роза или я, надеялся, что между Мэй и Джонни все кончено. Но надеждам этим не суждено было сбыться. Уже через 2 дня они помирились, и когда я снова их увидела... Все указывало на то, что ссора только укрепила их отношения. В тот вечер мы всей компанией отправились в кино, и когда Мэй стала хихикать и прямо в зале целоваться с Джонни, нервы у меня не выдержали. Я встала с места, сказала, что я, кажется, уже видела этот фильм, и вышла из зала. Рэй выскочил следом за мной, но я находилась в таком взвинченном состоянии, что едва обратила на это внимание. Свежий воздух немного отрезвил меня, и на улице я остановилась. В соседнем кинотеатре, поменьше и попроще, шел фильм с Бастером Китоном, и Рэй предложил пойти туда. Сноска. Бастер Китон, 1895-1966. Выдающийся американский комик. Лучшие его фильмы вышли в 1920-е годы, когда он был одновременно актером, сценаристом и режиссером. Народу в зале было меньше, чем в том, откуда мы ушли, что вполне меня устраивало. Но все же я не могла смеяться со всеми. Раз или два, впрочем, я нашла в себе силы улыбнуться во время просмотра. И тут я заметила, что Рэй смотрит не на экран, а на меня. «Что?» — спросила я. «Ничего». «Точно?» Дурацкий диалог, конечно. А вы хотите, чтобы в жизни все реплики, как в хорошем сценарии, имели смысл?» «Я тебе не нравлюсь?» — внезапно спросил мой спутник. Я смутилась. «Послушай, я хорошо к тебе отношусь», — сказала я, «но...» В сущности, после «но» можно было и не продолжать, и мы оба это поняли. «Хотел бы я, чтобы ты хоть иногда смотрела на меня так, как смотришь на Джонни». Странным, ломающимся голосом промолвил Рэй, глядя на экран, где суетился невысокий человечек в мешковатом костюме и маленькой плоской шляпе канотье. «Что? Очень заметно, что он мне нравится». Рэй кивнул. «И он тоже знает?» «Конечно». «Я ему не нужна», — пробормотала я. «Совсем. Неожиданно мне все надоело. Никчемная жизнь, никчемная любовь, никчемная работа. Сколько еще я буду все это терпеть? Я внутренне бунтовала, и бунт требовал действий, неважно каких. У меня были деньги, которые мне заплатила миссис Блейд, и машина, которую починил Рэй. На Новый год неожиданно для всех, и в том числе для себя, я собралась и уехала в Севастополь, который находился недалеко от Сан-Франциско. Так что ехать туда из Лос-Анджелеса не сказать, чтобы близко. Когда я вышла из машины, мать выбежала из дома мне навстречу. «Боже мой, почему же ты не предупредила? Дай-ка я на тебя посмотрю. Это твоя машина? Кошмар какой! Ну, заходи, заходи, мы с Пашей уже не надеялись тебя увидеть». Мать прекрасно выглядела. Ее глаза смеялись, и она, похоже, действительно была рада меня видеть. Отлично одета, русые волосы подстрижены и уложены модными волнами. Она всегда тщательно следила за собой, и не слишком наблюдательный человек мог бы дать ей лет 30, а она с удовольствием бы их приняла. Она показала мне сад, маленький, но милый, полный разных фруктовых деревьев, и, кивнув на одну из яблонь, добавила, что зовет ее жадиной. «Как ее ни тряси, она не отдает некоторые яблоки, которые висят наверху», — объяснила мать. «И они не падают, представляешь? Висят и висят, даже когда сгниют и сморщатся. И когда яблони снова начинают цвести, они остаются на месте». И в самом деле, на верхушке яблони были видны скукожившиеся почерневшие плоды, которые странным образом придавали ей не мрачный, а скорее живописный и необычный вид. В саду к нам присоединился Павел Егорович, спокойный человек с седыми усами и неистребимой офицерской выправкой, который умел и любил готовить превосходные борщи. Если бы не выправка, вы бы ни за что не угадали, что перед вами храбрейший воин, который до последнего сражался под командованием Слащева с большевиками в Крыму. Сноска. Яков Слащев, 1886-1929. Белый генерал. Послужил прототипом генерала Хлудова в пьесе Булгакова «Бег». В моем присутствии Павел Егорович всегда смущался, говорил мало и редко, но я была рада, что он находится рядом с моей матерью. Он бы точно не дал ей наделать глупостей, к которым она, как я считала, имела склонность. Мы поужинали втроем. Я рассказала о своей работе, о миссис Блейд и немного о знакомстве с Розой Сирана. Мать поведала, как Павел Егорович варит сливовое варенье, которое восхищает всю округу. Вообще Севастополь ей нравится, и климат тут прекрасный. Она не любила большие города и никогда не скрывала этого. «Конечно, мы бы хотели выкупить дом, чтобы он был только наш», — сказала она, «но хозяева не хотят его продавать». Я едва не поперхнулась чаем, который пила, и поспешно поставила чашку на блюдце. «Так у вас есть деньги на покупку дома? Баронесса Корф прислала?» «Это интриганка? Ха!» Мать сделала презрительный жест. «Нет, я получила наследство после Герберта. Ты его, наверное, помнишь. Это благодаря ему мы сумели перебраться из Константинополя в Париж, а потом из Парижа в Америку». Герберт был дипломатом. Мне вспомнилось что-то сухощавое, длиннолицее, всегда корректно одетое и да нельзя скучное. Он был женат, но мою мать это не остановило. Говорить о любви с ее стороны, я думаю, не имеет смысла. Она просто искала того, кто мог поднять ее на ту же высоту, что и мой отец. «Я очень рада, что у вас теперь есть деньги», — пробормотала я. «Он мог бы и побольше мне оставить». Ответ типичный для моей матери. «У него был рак, и Герберт хотел, чтобы я приехала к нему в больницу, представляешь? Как будто видеть умирающих — то еще удовольствие». «Он просто хотел попрощаться с тобой», — сказала я, ёжась от ее бессердечия. «Я не любила Герберта, но не видела ничего хорошего в том, чтобы о нем говорили таким тоном». Мать холодно улыбнулась. Он уже попрощался с нами, когда заявил, что его семья важна для него, и вообще нам лучше расстаться. Я 5 лет угробила на этого олуха, который дарил шелковые чулки с таким видом, будто делает величайшее одолжение в жизни. 5 лет! Павел Егорович молчал, глядя в угол. Я бы дорого дала, чтобы знать, что он думает сейчас. «Значит, ты не поехала в больницу?» — спросила я. Мать пожала плечами. «Когда я приехала, он уже умер. Адвокат его семьи сказал мне, что они могли бы оспорить завещание, но не хотят скандала». Я подумала, что в действительности все обстояло иначе. Как только моей матери намекнули, что могут оспорить завещание, она пригрозила устроить скандал, и семья пошла на попятный. Павел Егорович шевельнулся, поднялся с кресла. «Пожалуй, я пойду покурю снаружи», — сказал он, виновато улыбаясь. «Паша, смотри, не простудись!» — с тревогой крикнула мать ему вслед, когда он выходил из комнаты. Почему-то я вспомнила, что она всегда говорила эти слова и моему отцу, и своему очередному спутнику, даже если на улице было жарко. Я допила чай. Бок самовара лоснился в сумерках, и я подумала, что надо спросить, где моя мать ухитрилась его раздобыть. Но ее вопрос опередил мой. «Скажи, ты случаем не собираешься замуж?» «Я?» — только и могла сказать я. «Ну, а кто же еще? У тебя есть кто-нибудь на примете?» «Ну...» — осторожно протянула я, прикидывая, до каких пределов можно довериться моей матери. «Мне нравится один человек». «А у него есть деньги?» «Вот, пожалуйста». «Какой смысл рассказывать ей про Джонни, его лучистую улыбку, его доброту, вообще все, что мне в нем нравится?» «Ты ничего другого спросить не могла?» — колюче осведомилась я. «Значит, нет», — констатировала мать, пожимая плечами. «Не понимаю, на что ты злишься. Жизнь материальна, и чем скорее ты это поймешь, тем проще тебе будет. Для достойной совместной жизни тоже нужны деньги, и никуда от них не деться. Взять хотя бы детей». «Он влюблен в другую», — перебила я ее. «И она просто потаскушка». «Тем лучше», — уверенно объявила мать. «Значит, ты можешь забыть о нем. Он тебя не стоит». «Я не могу о нем забыть», — упрямо проговорила я. «Детские фантазии, Танюша. Пора тебе повзрослеть». 2 января я поехала обратно в Лос-Анджелес. Дорога была мокрая от дождя. Кое-где на нее наплывал туман. Черные кипарисы и раскидистые пальмы, выстроившиеся вдоль шоссе, казалось, провожали меня недоброжелательными взглядами. И я была рада, когда наконец добралась до своего дома. Все-таки долгие путешествия всегда выматывали меня. И больше всего я любила путешествовать лежа на диване с интересной книжкой в руках. Наверное, именно тогда, когда я села ужинать, снаружи лил ливень, а из еды у меня осталась только пачка печенья и немного кофе. В другой части города Джонни и Мэй вышли из кинотеатра, в котором она работала, и сели в машину, которую Джина подарил Винсу на свадьбе. На скользкой дороге грузовичок, ехавший по встречке, занесло. Пытаясь избежать столкновения, Джонни вывернул руль, но неудачно, потому что грузовичок врезался в автомобиль с той стороны, где сидела пассажирка. Машину отбросило на несколько метров. От удара Мэй скончалась на месте, а Джонни весь в крови выбрался наружу. Сбежались зеваки, появился полицейский. Кто-то привел врача из многоэтажного дома, стоящего поблизости, и врач констатировал переломы у водителя грузовика и смерть Мэй. Свидетели позже вспоминали, как Джонни повторял: «Нет, этого не может быть! Боже мой, я убил ее! Я ее убил!» Доктор сказал, что даст ему успокоительное, осмотрит его травмы и повел его в свой кабинет. В приемный он на минуту оставил Джонни, а когда вернулся, того уже не было. Врач решил, что пациент вернулся на место аварии и пошел туда, но, как выяснилось позже, Джонни поступил иначе. Выйдя из кабинета, он направился к лестнице, шатаясь, поднялся по ней почти до самого верха, а затем бросился в пролет.